Глава 32. Гарри очень волновался. Да, что там, его буквально трясло от нервного напряжения и переживаний. Меньше двух дней прошло с момента, как Гарвит уговорил его стать секундантом в предстоящей дуэли за подтверждение титула повелителя магии, и теперь ему предстоит стать свидетелем самого настоящего убийства. В ночь после памятного разговора Гарри был таким уставшим, что, несмотря на все свои переживания, заснул лишь коснувшись головой подушки. Но лучше бы его мучила бессонница. Всю ночь снились дичайшие кошмары. Он от кого-то бежал, кого-то догонял, постоянно вспыхивал зеленый свет Авады, а рыжеволосый человек требовал отдать ему все, что дорого Гарри. Самое страшное, что он никак не мог проснуться. Он ворочался из стороны в сторону, периодически выпадая в реальность полусна, где его одолевали самые неприятные мысли. Они роились в голове, словно злые тараканы, которые из всех закоулков сознания тащит образ убитого Гаррета. Периодически приходили необычайно реалистичные кошмары, в которых его лучший друг неизменно умирал. Каждый раз это случалось по-разному. Иногда он умирал безболезненно от ярко-красной вспышки Авады Кедавры, а иногда Гаррет яростно сражался и побеждал противников, но все равно погибал от различных случайностей. Ближе к утру Гарри не выдержал кошмаров и отправился умываться. Несмотря на то, что он, вроде как, проспал всю ночь, отдохнувшим мальчик себя не чувствовал. Если бы он знал, что такое похмелье, то несомненно сказал бы, что именно так он сейчас себя и чувствовал. Чтобы немного отвлечься, он решил почитать книгу о дуэлях, которую подарил Гарвит. Книга оказалась очень интересной и достаточно легкой для понимания, но, увы, никаких способов предотвратить дуэль там не упоминалось. Утром Поттер вышел к завтраку совсем разбитым, с красными от недосыпа глазами и с хмурым выражением лица. Рон, видя такую картину, даже обрадовался, видимо решил, что его зелье подействовало. «Неважно выглядишь, Поттер», — обратился он к Гарри. «Отстань, Уизли, не до тебя сейчас», — вяло огрызнулся мальчик и принялся лениво ковыряться в своей тарелке. Рон пытался еще что-то говорить, но Гарри его не слушал, а потом его прогнала появившаяся Гермиона. Девочка сразу заметила подавленное состояние своего друга и подсела к нему с желанием чем-нибудь помочь. «О, Гермиона, ты-то мне и нужна», — обрадовался Поттер. «Да и подсказки драка не помешают. Что-то случилось», — обеспокоилась подруга. «Может, еще и Гаррета позвать? По-моему, он может решить любую проблему. Кстати, где он? Он ведь никогда не пропускал завтрак», — как всегда затараторила она. «Гаррет завтракать не будет, у него дел много. Наверное, его уже нет в школе». «Ясно. А что ты хотел обсудить? Это как-то связано с твоим плохим настроением. В поезде обсудим, это не срочно». После завтрака все студенты Хогвартса отправились за своими вещами. Им выделили целый час, чтобы собраться в холле замка, после чего все организованно отправились к станции Хагсмит, чтобы сесть на Хогвартс-экспресс и разъехаться по домам на каникулы. Погода стояла солнечная, но морозная. Студенты радовались началу каникул и возможности побывать дома. Лишь немногие студенты оставались в школе из-за различных обстоятельств. В их число входили и все представители семейки Уизли. Даже напоследок эти неугомонные рыжие не могли не напакостить. Ночью они наморозили перед входом в замок множество маленьких ледяных катков, на которых постоянно кто-то поскальзывался. А рыжие сидели у входа и дружно смеялись. В другой раз Гарри непременно бы вмешался и попытался объяснить рыжим, как они неправы, но сейчас он был настолько занят своими мыслями, что даже не заметил этого. Он хотел как можно скорее попасть в Хогвартс-экспресс и рассказать друзьям о предстоящей дуэли Гаррета. «Ну давай рассказывай, что такого могло произойти, что ты все утро ходишь сам не свой», — спросил Малфой, последним зашедший в купе Гарри, Гермионе и Дадли. Они хотели пригласить еще и Невилла, но он не поехал на поезде, его из школы забрала бабушка. «Завтра Гарриту предстоит подтвердить свой титул в дуэли с тремя взрослыми волшебниками, а меня он назначил своим секундантом». Как из пушки выпалил Гарри, опасаясь, что если остановится, то собьется и не сможет рассказать новость полностью. «Это шутка», — переспросила Гринджер. «Он ведь еще ребенок. О какой дуэли может идти речь? И вообще, дуэли — это варварство и средневековье какое-то. В цивилизованном обществе все споры решаются через суд. Думаю, что шуткой тут и не пахнет», — серьезно обронил Драко. «И вообще, Гринджер, ты же умная девочка, так прекращай думать, как магл. Общество волшебников очень сильно отличается от того, к чему ты привыкла. И дуэль для нас норма. Я, когда узнал, что Гарвит повелитель магии, попросил отца прислать мне информацию об этом. Как оказалось, в нашей родовой библиотеке довольно много книг по этой тематике. Из того, что прислал отец, я вычитал, что ритуал подтверждения титула обязателен. Удивительно, что Гарвиту позволили закончить хотя бы первые полугодия в школе. Что? Тут же возмутилась Гриндджер. У тебя есть такие книги и ты со мной не поделился. Как ты мог? Но, я как-то не подумал, растерянно пробормотал Драко. К тому же, на тот момент мы еще не дружили. Не подумал он. Где эти книги? Может, там есть еще что-то интересное? Требовательно протянула она руку. Я, как прочитал, отослал их назад отцу, оправдывался блондин под яростным напором Гермионы. Это же очень редкие книги из семейного архива. Редкие книги, которые я не прочитала. Драко сам себе подписал смертный приговор, и Гриндджер уже готова была привести его в действие. Тихо все, рявкнул, молчавший до сих пор Дадли, Гарвит в беде, а вы тут фигней страдаете. Рассказывай, Гарви, что тебе еще известно. Гарви как можно подробнее рассказал все события вчерашнего вечера. Естественно, он не забыл упомянуть и о том, как Гриффиндор избавил его от влияния зелья Уизли. Когда друзья узнали об этом, то очень расстроились, что поезд уже тронулся и они не могут наказать этих рыжих, но все для себя решили обязательно припомнить им это при случае, а Драко пообещал рассказать все отцу. Потом Гарви показал учебник по дуэлингу, который ему подарил Гарвит. Книга тут же перекочевала в руки Гермионы, но как бы они ни хотели, а способа избежать дуэли так и не придумали. Как ни печально это признавать, но мы ничего не можем сделать. Подытожил Драко. Гарвит и его отец далеко не идиоты и вряд ли могли пропустить какой-либо очевидный способ избежать этой дуэли. Стоит ли считать, что мы умнее их? Да, Гарви, единственное, чем ты можешь помочь лорду Гриффиндору, добросовестно выполнить свои обязанности секунданта. Согласился с Драко Дадли. Жаль, что я не могу ничем помочь. Да, за эти полгода Дадли сильно изменился. Из избалованного толстяка он постепенно становился настоящим хаффлпафцем, а хаффлпаф своих не бросает. На вокзале Кингс Кросс Гарви с Дадли встретили радостные Дурсли, они весело обнимали и едва не раздавили отчаянно сопротивляющихся затискиванию мальчишек. По дороге домой тетя Петуния беспрестанно причитала, как сильно похудели ее крошки. «Я больше не отпущу вас в эту школу», — возмущалась она. «Эти волшебники совсем не знают, как правильно кормить детей, это же надо довести малышей до такого плачевного состояния. Гарви и раньше был тощенький, а теперь и Дадличка будет похож на скелетик. Неужели вас там не кормили? Мама, успокойся. В Хогвартсе очень хорошо кормит, а похудел я потому что сам этого захотел», — возражал ей Дадли. Дядя Вернон на все причитания жены лишь недовольно бурчал себе что-то под нос, но в разговор благоразумно не вмешивался, чтобы не оказаться крайним. В отличие от своей жены он понимал, что их сын растет жирной свиньей, но не желал признаваться в этом даже самому себе, а уж говорить такое Петунии ему бы и в бреду не пришло в голову. По возвращении домой ребят ждал потрясающий праздничный обед, и если сначала мальчишки были рады вкусной домашней готовке, то ближе к концу обеда их радость заметно померкла, ведь Петуния ни в какую не желала выпускать их из-за стола, пока они не съедят по двойной порции. Ближе к вечеру, когда все семейство собралось в гостиной перед телевизором, а Дадли не знал под каким предлогом уйти к себе в комнату, чтобы поиграть в приставку, которой он так долго был лишен, в двери кто-то постучался. «Гарви, будь добр, открой дверь», — попросил Вернон. «Ваша мама меня сегодня перекормила и теперь нет никаких сил подняться». Гарви еще не успел поговорить с родственниками о том, что завтра будет вынужден отлучиться на целый день. Он планировал сделать это после вечернего развлекательного шоу, когда дядя Вернон пребывает в наиболее благодушном настроении и не станет вдаваться в подробности. На пороге дома Дурслей стоял человек в дорогущем костюме тройки, а позади него виднелся припаркованный черный Роллс-Ройс. Это, наверное, какой-то знакомый дяди Вернона приехал по работе, решил Гарви, но ошибся. «Приветствую, мистер Гарри Поттер, как я полагаю?» — спросил незнакомец. «Да», — растерянно подтвердил мальчик. Меня прислал лорд Гриффиндор Вулпис для решения некоторых формальностей насчет завтрашнего мероприятия. Могу я войти? Но... Замялся Гарри, родители всегда ругали их за общение с незнакомцами, а уж приглашать незнакомцев в гости ему бы и в голову не пришло. «Гарри, ты что творишь?» Недовольно прошептала ему на ухо тетя Петуния, которая услышала только последнюю просьбу мужчины с пожеланием войти в дом. Его дорогая одежда и еще более дорогая машина произвела на женщину должное впечатление, и даже если этот богатый франт ошибся дверью, она непременно хотела бы с ним пообщаться. «Ты почему держишь гостя в дверях? Пригласи его в дом и предложи угощение. Так должны поступать вежливые люди. Извините его, сэр, он только вернулся из колледжа и еще не освоился в домашней обстановке. Вы, наверное, к моему мужу, проходите в гостиную, а я пока приготовлю чай». Мужчина чопорно поклонился Петунии и прошел в гостиную. Гарри молча последовал за ним. Радовало уже то, что Гарри прислал именно этого человека, а не обычного волшебника, как, наверняка, сделал бы Дамблдор. Как уже успел убедиться Гарри, взрослые волшебники совершенно не умели вести себя вне магического мира, и их поведение вполне обоснованно могло вызвать нешуточный скандал. Дурсли бы точно не отпустили своего племянника с каким-нибудь странным волшебником, а этого человека они хотя бы выслушают. «Добрый вечер, мистер Дурсль». Вернон от удивления аж глаза выпучил. «Меня зовут Себастьян Макрин, я поверенный лорда Гриффиндора Вулписа». «Здравствуйте», — кивнул дядя Вернон, — «присаживайтесь. Чем могу быть полезен?» «Завтра у лорда Гриффиндора Вулписа намечается очень важное мероприятие». Усевшись на кресло, стал объяснять поверенный, на котором необходимо присутствие вашего племянника, Гарри Поттера. «Вот оно что!» Вернон Дурсль наконец понял, кто этот человек. «Так вы из этих?» Дядя Поттера покрутил пальцем в воздухе, то ли пытаясь изобразить волшебную палочку, то ли покрутить около виска. Хотя Вернон и принял тот факт, что его племянник и сын являются волшебниками, но магию и волшебников он недолюбливал, а Хагрид в свое время лишь усилил это чувство неприятия всего необычного. «Если вы имеете в виду волшебников, то нет», — возразил мистер Макрин. При этом он отмахнулся рукой, словно бы отгонял муху. «Я обычный человек, посвященный в некоторые тайны этого мира, как, впрочем, и вы. Мистер Шепард и его сын прекрасно понимают, что представители волшебного сообщества могут сильно шокировать простого обывателя, поэтому для важных переговоров пользуются услугами посредников, вроде меня». «Да, Шепард человек мудрый», — согласился дядя Вернон. «Жаль, что не он заправляет в волшебном мире, может и сделал бы все по уму. Мистер Шепард очень прогрессивный человек, в магическом мире он тоже имеет немалое влияние, но сейчас речь не о нем. Дадите ли вы свое разрешение на участие Гарри Поттера в завтрашнем мероприятии?» «А что за мероприятие?» — вмешалась в разговор Петунья. «Мы все же переживаем за племянника. Извините, но это касается исключительно магического мира, и я не вправе разглашать такие подробности даже родственникам. Тогда я не могу отпустить Гарри. Вдруг вы там жертвоприношения или дуэли устраивать начнете?» Если бы Петунья сейчас взглянула на лицо своего племянника, то сразу бы поняла, что догадка имеет под собой некоторые основания. «Нет, что вы», — улыбнулся Себастьян, — «никаких жертвоприношений. Всю ответственность за безопасность мистера Поттера на завтрашнем мероприятии возьмет на себя мистер Джеймс Шепард. Вот необходимые бумаги, ознакомьтесь, пожалуйста, и подпишите». «Вот это я понимаю», — кивнул Вернон после ознакомления с документами. Он поставил свою размашистую подпись и вернул бумаги посреднику. Все сделали, как полагается, они устроили цирк с бородатым клоуном. «О, не волнуйтесь, лорд Гарвит и сам не в восторге от этого клоуна», — заверил Себастьян и предупредил. «Завтра я заеду за мистером Поттером в 9 часов утра. Всего доброго». Проходя мимо молчавшего все это время Гарри, Себастьян Макрин молча протянул ему небольшой конверт и, распрощавшись с миссис Дурсль, покинул дом. В конверте оказалась короткая записка и пузырек с сонным зельем. «Привет, Гарри. Как тебе мистер Макрин? Он один из лучших дипломатов в мире. Думаю, что этот человек сможет без проблем договориться с твоими родственниками. Не переживай обо мне, все идет по плану. Когда придет время, мистер Макрин тебе все объяснит. А пока прими это зелье. Оно поможет тебе хорошенько выспаться и набраться сил перед завтрашним днем». «Я рассчитываю на тебя, дружище, Гарвит». Записка несколько успокоила Гарви. Перед сном он показал ее Дадли, и тот согласился, что не стоит переживать о том, чего не можешь изменить. Тетя правда пыталась узнать у мальчишек подробности завтрашнего мероприятия, но ничего не добилась. Поттер выпил зелье и до самого утра проспал без плохих сновидений. На следующий день, как и обещал, мистер Макриен заехал за Гарви ровно в 9 часов утра. Как ни странно, мальчик был полностью успокоен. Видимо, зелье, что прислал Гарвит, помимо снотворного эффекта обладало еще и седативными свойствами. Гарви думал, что они сразу же отправятся на дуэль, но мистер Макриен объяснил, что представителю аристократии, к которой относится род Поттеров, не пристало одеваться в столь непрезентабельные вещи. Следующие 3 часа они потратили на посещение дорогих бутиков и салонов красоты, где мальчика привели в должный вид. Поттер попытался было возразить, что не может себе этого позволить, но сопровождающий отсек все возражения, заявив, что эти вопросы следует обсуждать с лордом Гриффиндором, а он лишь исполнитель. «Возьмите, мистер Поттер». Макриен передал Гарви элегантную трость, которая замечательно гармонировала с новым имиджем Гарви. «Эта трость является одноразовым подключом, который перенесет вас к месту проведения мероприятия. Он сработает». Поверенный Гриффиндора посмотрел на часы, сейчас. После этих слов Гарви почувствовал, словно его кто-то бережно схватил за пупок и завертел в произвольных направлениях. Не успел он испугаться или почувствовать дискомфорт, как вращение прекратилось, и он оказался в совершенно другом месте. Гарви стоял на деревянном помосте посреди заснеженного поля. В стороне, прямо под открытым небом, стояло множество столов с напитками и закусками, а вокруг помоста толпилась огромная толпа. Навскидку здесь было несколько тысяч разумных. Гарви еще никогда не видел такого столпотворения. Вот только людей в этой толпе было хорошо, если половина. Остальные же выглядели столь необычно, что причислять их к людям не стал бы даже самый отъявленный скептик. Кого здесь только не было. Уже знакомые Гарви гоблины, кентавры, великаны и многие другие, чью расу Гарви не рискнул бы угадать. Все выглядело так, будто здесь намечается не дуэль, а народные гуляния. На помосте, помимо Поттера, стояло 8 человек. Гарви узнал лишь 3. Гаррета с его отцом и, что удивительно, профессора Кверрелла. Он-то тут что делает? Подумал мальчик. Остальных 5 он не знал. Ну, что ж, вот и прибыл последний секундант, провозгласил Джеймс Шипард, выполняющий роль ведущего. И все же, вам не кажется предстоящая дуэль несправедливой? С некоторой надеждой в голосе спросил он у толпы. Из толпы послышались недовольные возгласы и ропот. Гарви с ужасом понимал, что все эти люди хотят смерти его друга, мальчика, который им ничего не сделал. Он украдкой оглядел остальных людей на помосте. Они стояли в 2 шеренги по 4 человека. В первом ряду стоял Гарвит и 3 его противников, сильных и уверенных в себе взрослых, которые стояли с самодовольными мордами, словно они уже победили в предстоящей дуэли. Во втором ряду стояли секунданты, среди которых был и профессор Зетти. Гарвит стоял спиной к Поттеру, поэтому увидеть его лицо было невозможно. Он стоял гордо, выпрямив спину и расправив плечи, словно его совершенно не касается происходящее вокруг. В контраст с темными мантиями присутствующих на сцене лорд Гриффиндор Вулпис был одет во все белые. Если бы сейчас в толпе присутствовал Драко, он бы непременно отметил, как замечательно на его друге смотрится белая мантия боевого мага 16 века. Этой традиции более 2000 лет, выкрикнул кто-то из толпы. До сих пор она считалась вполне справедливой. Мы не позволим попирать наши древние традиции в угоду этого мальчишки с громким именем. Да, не позволим. Пусть дерется со всеми 3. Мы не какие-то там маглы и соблюдаем свои традиции. Толпа ожесточенно поддерживала крикуна. Когда шум толпы несколько стих, Гарвит сделал полшага вперед, показывая, что желает говорить. «Можно я выскажу свое мнение?» – спросил он у собравшихся людей. «Говори, но побыстрее!» – крикнул кто-то из кентавров. «Мы тут все уже замерзли и хотим жрать». Толпа радостно поддержала этого полуконя. «Мне кажется, что отец, в некотором роде прав», – стал высказывать свою позицию Гарвит. «Поочередный поединок с этими 3 волшебниками будет совершенно несправедлив». По толпе прошел ропот недовольства, тут и там начали раздаваться выкрики. «Трус! Какой ты после этого повелитель магии? Признайся, что ты лжец и останешься жив. 5 лет в Азкабане лучше, чем смерть. Тихо. Рявкнул Гарвит и придавил толпу легким воздействием воли лорда, отчего все мигом заткнулись. «Вы меня не дослушали», — продолжил он прежним тоном, словно ничего не произошло. «Поодиночке у моих противников нет ни единого шанса против повелителя магии. Если они будут сражаться втроем, это несколько уравняет шансы». Услышав последнюю фразу своего друга, Гарри никак не мог поверить, что тот находится в здравом рассудке. Его шансы на победу и так были близки к нулю, а теперь он хочет сражаться в одиночку против троих. Поттер совершенно не понимал, что здесь творится. Тем временем в толпе раздались одобрительные возгласы. Многие, а в особенности кентавры, поддержали идею Гаррета, ведь так вся церемония дуэли существенно сократится и они наконец-то смогут приступить к пиршеству. Но ведь у каждой из сторон может быть лишь один секундант, воскликнул Гарри, который всеми силами пытался предотвратить катастрофу. К тому же вы только что сами кричали, что нельзя нарушать традиции. Ему казалось, что он привел достаточно веские доводы и дуэль все же пройдет по изначальным правилам. Многие в толпе его даже поддержали, не зря ведь он мальчик, который выжил. Вот только следующая фраза очередного крикуна из толпы сделала все еще хуже. «Тогда пусть мальчишка дерется против 5, раздался чей-то явно нетрезвый голос, так все закончится еще быстрее. В такой малости традиции можно и пересмотреть». Толпа вновь радостно загомонила, поддерживая последнее высказывание. А дальше все произошло как в бреду. Менее 5 минут потребовалось, чтобы выбрать Кверрелла общим секундантом для противников Гаррета, и вот уже Поттер стоит в специальной комнате секундантов и обозревает с 10-метровой высоты огромную дуэльную площадку. Вот только теперь его мысли были в полном смятении, потому как пока они шли в сторону арены, Гаррет шепнул Поттеру на ухо: «Не волнуйся и не вмешивайся, все идет по плану». Перед входом на арену все участники были досмотрены на предмет наличия любых посторонних предметов, кроме одежды и палочек. Секунданты дали обет молчания, что в случае, если правила не будут нарушены, они не имеют права разглашать какие-либо подробности предстоящего боя. Джеймс Шепард уделил еще несколько минут на оглашение правил дуэли, но из-за своих переживаний Гарри пропустил все его слова мимо ушей. Дуэльная площадка являла собой довольно обширную территорию, по размеру никак не меньше 2 футбольных полей. В самом центре находился небольшой искусственный пруд, с берегами, поросшими камышом. Также на этой территории были разожжены 4 больших костра, расположенные по сторонам света. Вся остальная площадка была усеяна камнями различной величины. Некоторые камни были размером с футбольный мяч, а некоторые превышали размерами автомобиль. По правилам повелитель магии имеет 5-минутную фору, чтобы ознакомиться с предстоящим полем боя, поэтому первым на дуэльную площадку вошел Гарвит, но, к удивлению Гарри, он не стал прятаться среди камней или камышей или как-то еще готовиться к предстоящей битве. Вместо этого он достал палочку и трансфигурировал один из самых больших валунов в величественный трон, на который и уселся, ожидая своих противников. «Приветствую вас, господа смертники!» — поприветствовал своих противников лорд Гриффиндор. «Гы, малец, а ты ничего не перепутал?» — спросил блондин в бордовой мантии с золотым солнцем на спине. Начало поединка сильно смутило дуэлянтов, поэтому они не спешили атаковать своего противника. «Да и куда он денется? В вопросах, касающихся моей жизни, я стараюсь не допускать ошибок», — надменно и с некоторым превосходством заявил юноша. Гарри отметил, что его друг ведет себя вовсе не так, как в обычной жизни, словно играет какую-то отрепетированную роль. Надо отметить, что роль он играет хорошо. Если бы Поттер не знал своего друга, то решил бы, что сейчас на троне сидит какой-то избалованный мальчишка с излишне раздутым чувством собственного величия. «Что-то ты излишне самоуверен», — усомнился этот же блондин. «Ну, в чем-то он прав», — подал голос седоволосый мужчина, одетый в черную мантию с серебряными узорами. «Все мы здесь смертники». «В смысле?» — удивился бордовый. «Убьем парнишку и свободны. А я-то думал, сюда идиотов не пускают», — сквозь густую бороду обронил седоволосый горбун в серой мантии. Блондин на это лишь недовольно скривился, но почему-то промолчал. «При входе на арену нам прямым текстом сказали, что с арены выйдет только один. Так что, если мы даже убьем пацана, то потом будем вынуждены сражаться между собой, пока не останется только один, кто и сможет покинуть арену. Точно, подтвердил последние слова Гарвит. А еще вы забыли, что вас тут пятеро, а я один, и шанс возвыситься за мой счет получит лишь тот, кто меня убьет. Остальные будут в пролете. Судя по виду дуэлянтов, эта мысль раньше не приходила к ним в головы. Но и это не все плохие новости, сказал Гриффиндор и замолчал. Ну же, не томи, поторопил его хамоватый блондин. Повелитель магии слишком большая величина на политической арене, поэтому любого победителя, кроме меня, постараются как можно быстрее устранить, пояснил Гарвит. Как-то мелковат ты для большой величины, опять начал хамить блондин. Да и с какой стати тебя устранять не станут. Остальные четверо смотрели с не меньшим интересом, но молчали, не желая показывать свою неосведомленность. Неужели вы шли на эту дуэль, даже не зная, какой приз вас ожидает? Возмутился мальчик на троне. Кошмар. Пришли убивать ребенка за просто так. Ладно, отставим сантименты. Я, так и быть, подарю вам крупицу своей невообразимой мудрости. Гарвит сказал это так пафосно и с такой серьезной миной на лице, что даже его противники заулыбались комичности момента. Как вы знаете, раньше повелителей магии было довольно много и магическим миром, по сути, они и правили. Понятное дело, они друг с другом воевали и никак не могли прийти к согласию. Не могу сказать, как давно, но точно больше 5000 лет назад был создан зал стихий. Это колоссальная магическая структура, способная изменять основы мира. В зале стихий, при желании, можно даже гравитацию отменить. С помощью этой структуры повелители магии принимали законы, которые физически не сможет нарушить ни один смертный. Этих законов не так уж много, и большинство из них на данный момент настолько морально устарели, что даже их отмена ничего не изменит. Но с моим появлением возродились из небытия 3 древних закона. Первый звучит так. Повелитель магии имеет 2 голоса за каждый род, который он представляет в любых властных структурах подконтрольной территории. Это же какая колоссальная власть! Пораженно пробормотал молчавший до сих пор суровый длинноволосый брюнет, одетый в фиолетово-черную мантию. Но имея такую власть, почему ты не отменил эту дуэль? Из-за 2 закона, который приняли повелители магии, когда один самозванец сумел обвести всех вокруг пальца. Всякий новый повелитель магии должен получить всеобщую поддержку для обретения своих прав, иначе он должен сразиться с 3 достойными, и победив их доказать свою силу. Продекламировал Гарвит. Знаю, что звучит чересчур пафосно и немного криво, но это дословный перевод с древнешумерского. Я даже боюсь спрашивать, какой 3-й закон? Спросил блондин. Повелитель магии не подсуден. Судить повелителя магии могут лишь 3 равных ему, произнес Гарвит, и на долгую минуту на арене воцарилось молчание. Каждый осознавал полученную информацию. А что помешает, например, нам 5 объявить себя судьями и осудить тебя за какую-нибудь глупость? Не выдержал долгого молчания блондин, да хотя бы за малолетство. На данный момент я вас еще не победил, поэтому вы действительно сможете меня осудить в чем угодно. Гарвит на пару секунд замолчал, поудобнее усаживаясь на своем троне. А вот после дуэли попытка меня осудить закончится тем, что судьи лишатся своей магии. А если будут упорствовать, заболеют тяжелыми и, вероятно, очень заразными болезнями. Но стоит им признать меня невиновным, и все пройдет. Ты серьезно? Удивился брюнет. Вполне. Кивнул Гриффиндор. Давайте я кое-что проясню. Даже, если бы я не был повелителем магии, главой 2 родов и прочее, а являлся простым и скромным потомком Годрика Гриффиндора, нельзя снимать со счетов моего отца, Джеймса Шипарда. А он, на минуточку, самый богатый человек на планете. Он имеет огромную власть и кучу сторонников. Если бы меня осудили в какой-нибудь глупости, как вы выражаетесь, и попытались запереть в Азкабан, то началась бы одна из самых страшных и кровавых войн в истории человечества. А теперь представьте, что будет, если я получу в свои руки власть в соответствии с 1 законом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы судили правящего короля, обладающего всей полнотой власти? Каким бы кровавым тираном он ни был, для его свержения устраивали настоящие войны. И только лишив его силы и власти, можно было бы судить такого короля. Вот чтобы подобных глупых войн не происходило, древние повелители магии и сотворили этот закон. Нынешняя дуэль – это единственная возможность устранить меня без последствий. На арене вновь установилась гробовая тишина, а Гарри на своем месте секунданта с удивлением и непониманием смотрел на своего друга. Он, конечно, знал, что его друг большая шишка, но даже не предполагал, что тот, по сути, является принцем магического мира. И если дуэль пройдет успешно, станет настоящим королем. То, что Гарри 11 лет, вовсе не значит, что он дурак. Вероятно, он многого не понимал, но Гермиона как-то ему говорила, что для малого круга Визингамота, когда рассматриваются мелкие преступления, достаточно присутствия 7 судей. Гарри возглавляет 2 рода, а значит имеет 4 голоса и в одиночку может осудить кого угодно, даже не имея малейших доказательств. Просто потому, что этот человек ему не нравится. Мнение остальных 3 судей даже не будет приниматься во внимание. А еще Гриффиндор единственный повелитель магии, а значит в мире нет тех, кто имел бы право судить его поступки. Теперь Гарри в полной мере осознал, почему сильные мира сего хотят избавиться от Гарретта. Если бы Поттер мог наблюдать за происходящим в комнате 2-го секунданта, он бы сильно удивился безмолвной истерике Квиррелла. Волдеморт до сих пор не осознавал реальную силу титула повелителя магии. Он и себя-то лордом называл лишь в силу традиций и пафоса для. А тут вдруг выясняется, что данный титул вовсе не фикция, а очень весомая сила. Ему ведь предлагали войти в состав противников Гриффиндора, но он отказался. 5 магов все равно убьют мальчишку, как бы силен он ни был. Так зачем марать собственные руки? Именно поэтому Квиррелл заявил всем о своем желании стать секундантом и, что хочет лишь удостовериться в честной битве против своего ученика. И теперь уже ничего не изменить. Тем временем тишину на арене разорвал скрипучий старческий голос. «Скажи, мальчик, чего ты добиваешься, рассказывая нам все это?» — спросил пожилой мужчина, одетый в дорогую черную мантию с серебряными узорами. Несмотря на солидный возраст, он был стройен и осанист. Его длинные седые волосы развивались на ветру, а на лбу, над правой бровью, красовался шрам в форме косого креста. «Да хотя бы время потянуть», — улыбнулся Гарри. «Толпа, отправившая нас всех на смерть, могла ведь проголосовать положительно на вопрос, признают ли они меня новым повелителем магии. Они этого не сделали, да еще и пожелали ускорить дуэль, чтобы поскорее пожрать. Вот и пусть теперь голодают, ведь уйти они не имеют права. Ахахахахахахахаха!» Заливисто расхохотался последний из дуэлянтов. Он существенно отличался от всех остальных. На вид ему было лет 40. Он больше напоминал магловского военного, чем волшебника. Коротко стриженный, гладко выбрит. Одет в костюм, напоминающий форму спецназа. На ногах высокие берцы. Поверх костюма была накинута мантия, но она больше напоминала армейскую плащ-палатку, чем мантию волшебника. «А ты мне нравишься, парень», — заявил этот странный волшебник, отсмеявшись. «Если бы я не был вынужден сражаться с тобой за право покинуть эту арену, я бы перешел на твою сторону. Что ты несешь, придурок?» — вновь подал голос хамоватый блондин. «Ты все еще не понял, сэр Свекольный принц?» — усмехаясь, спросил военный маг, как решил называть этого человека Гарри. «Если бы лорд Гарри», — мужчина уважительно поклонился мальчику на троне, — «не предложил сразиться сразу с 3 противниками, то он, вполне вероятно, мог погибнуть еще в 1-м бою. В итоге все его враги остались бы живы и ликовали по этому поводу. А толпа, обрекшая пацана на смерть, нажралась бы на знатном банкете. Ты же видел те столы, что он подготовил. Но благодаря одной единственной фразе он изменил все. Теперь, если даже он прямо сейчас умрет, то нам 5 он знатно отомстил. Да и толпа будет слюни долго глотать. Ведь мы же сейчас будем стараться максимально отдалить собственную смерть. Ах ты маленький ублюдок!» — зарычал все осознавший Свекольный принц. Теперь у него и морда была бордовой под стать мантии. Бом! Он попытался было что-то сколдовать, но стоящий рядом с ним горбун коротким и быстрым движением ударил мужика под дых. Видимо, удар был очень сильным, потому как теперь блондин стоял и безмолвно разивал рот, словно рыба, пытающаяся ухватить воздух. «Охолони, дружок!» — горбун похлопал бордового по плечу и повернулся к Гарриту. «А ты, мальчик, давай выкладывай, чего еще надумал? Я так понимаю, времени у нас на разговоры валом. Ну, вы бы для начала присели», — лениво подтягиваясь, кивнул Гарри. «А то ведь в ногах правды нет». Мужчины принялись трансфигурировать в себе кресло из близлежащих камней. При этом каждый старался превзойти окружающих, создав что-то изысканное и необычное. Но сколько бы они ни старались осоздать что-то столь же величественное, как трон Гриффиндора, ни у кого не получилось. Гарри тоже решил не стоять и уселся в стоящие в комнате кресла. Теперь этот предмет интерьера и столик с едой и напитками уже не казались такими уж лишними. «Для начала, давайте я вас всех друг другу представлю», — предложил Гриффиндор. «А то ведь нехорошо получится. Оно ведь, в случае вашей победы, титул детоубийцы вам обеспечен. Тут к гадалке не ходи, папа позаботится. Ну, а от остального говна у вас будет шанс отмыться, если будете знать правду друг о друге. Ты чего несешь, пацан?» Опять подал голос сэр Свекольный Принц. «Я и сам вполне способен представиться. Жан-Луи де Артаньян, верховный магистр ордена Алой Зари Паладин Света, поборник добра и справедливости. К вашим услугам». Он встал со своего помпезного кресла и изысканно поклонился. Гарри, увидев это, аж глаза протер прежде, чем расхохотаться. «Трех мушкетеров» он не так давно читал. Да и фильм тоже смотрел вместе с Дурслями. Поэтому сейчас ему было до одури смешно. «Ну, не зря же я заказывал досье на всех потенциальных кандидатов в мои противники и на их секундантов. Я сейчас знаю о вас, пожалуй, больше, чем вы сами о себе». Мужчины удивленно взирали на своего оппонента. Такого они явно не ожидали. «А начну я с вас, Жан-Луи де Артаньян. Родился 14 марта 1963 года. Хотя, всю биографию рассказывать будет скучновато, так что я упомяну лишь основные моменты. Хотя учился и неплохо, но в 15 лет бросил обучение в Шарбатоне и отправился спасать мир от темных волшебников. Вальдемар в тот период был как раз на пике своей силы. Целый год скитался по миру, получая неплохое финансирование от родителей, а потом встретил самого великого светлого волшебника Альбуса Персиваля Вульфрика Брейна Дамблдора. Это имя Гарри произнес с трепетом и придыханием, словно бы восхищался им, но при этом создавалось впечатление какой-то скрытой неприязни. Поттер даже удивился своим мыслям. В этот момент ему почему-то показалось, будто Гриффиндор прямо-таки ненавидит директора. С чего бы вдруг? Дамблдор человек добрый и отзывчивый. Он взял юного Жана-Луи под свое крыло, стал его обучать и наставлять. А уже через 2 года Жан-Луи за родительские деньги создал свой орден Алой Зари. Поначалу в ордене состояли только дети богатых и влиятельных родителей. Они занимались всяким непотребством и объявляли, что действуют во имя света. Например, в честь победы над Вальдемортом они как-то оккупировали одну магловскую деревеньку и 3 дня там кутили, после чего подтерли всем память и удалились. Все бы ничего. Даже то, что они не соизволили заплатить за выпивку и угощение лишь незначительный пустяк. Ну, а изнасилованные женщины и избитые мужчины, такая ерунда, правда. Это же всего лишь маглы. А вы ведь даже никого не убили, и даже всех подлечили. Во какие молодцы, настоящий светлый поступок. Я тогда был молод и глуп, огрызнулся Свекольный Принц. Сейчас он уже не выглядел таким уж пафосным и величественным, как пытался казаться чуть ранее. А нет, возразил Гриффиндор и обличающе ткнул пальцем в своего оппонента, вы были каким угодно, но не глупым. Если верить отзывам ваших ближайших друзей Роберта Марсиля и Алена Дори, ваше поведение на публике есть не что иное, как маска. Ну в самом деле, кто будет серьезно воспринимать идиота? А между тем, вы всегда просчитывали свои действия на несколько шагов вперед. Заткнись, зарычал де Артаньян. Иначе я сейчас размажу тебя по этому дурацкому трону. Ну, не стоит так злиться, картинно вскинул руки Гарри. Нас ведь тут немного и скоро все равно все умрут. А секунданты дали непреложный обет и никогда никому не расскажут о ваших грязных секретиках. Поверьте, у других говна за пазухой не меньше. Так я продолжу.